Правильная постановка вопроса, — одобрительно усмехнулся посетитель. — Наезжать на тебя мы не будем. У тебя вон мент при погонах на дверях сидит, как пес цепной. Он хоть и на пенсии, но друзей-то у него полно в милиции осталось. Да и у тебя наверняка крыша есть. Или в округе, или на Петровке. Так что в обиду не дадут. Стало быть, наезжать на твою контору, как я уже сказал, мы не станем. А девка у тебя хороша. Я невесту твою имею в виду, Оксаночку. Ежели в тебе жалости нет к семье несчастной газели, ежели не хочешь ты понять, что такое потерять близкого человека, то мы тебе это быстро объясним. Очень доходчиво получится и наглядно. Ну как? Теперь понятно. Голос Есипова был по-прежнему ровным и спокойным, и Оксана не могла не восхититься им, хотя сама похолодела от ужаса, услышав последние слова. «Не дать денег я не могу в любом случае. Вопрос только в том, вернутся они ко мне или нет. Для того, чтобы вернуть их, мне надо быстро найти убийцу газели и доказать, что он не имеет ко мне ни малейшего отношения. Так?» «Точно. Приятно с тобой дело иметь, Кирюша. Спокойный ты, в истерике не бьешься, милицию вызывать не бросаешься. Давай мы с тобой лучше дружить будем. Хочешь?» «Я подумаю. Вот листок. Напиши сумму, какую я должен тебе отдать». Возникла небольшая пауза, потом послышался сдавленный вздох. «Ну и аппетиты у тебя. Ладно, считай, что мы договорились. Позвони мне через 2 дня. Да, в четверг, сейчас скажу, в котором часу». Пауза, шелест страниц, Есипов листал свой органайзер. «В четверг, с часу до 3. Позвонишь сюда, договоримся о передаче денег». «Насовсем отдаешь?» — поинтересовался гость. «Или под личность убийцы?» «Разумеется, под личность. Я точно знаю, что убийца не имеет ко мне и к моему издательству никакого отношения. А коль так, значит, он из ваших. Я уверен, что смогу это доказать. И тогда с огромным удовольствием посмотрю в твои наглые глаза». «А вот этого не надо. Ты газель нанимал, ты давал ей задание, значит, грешки-то у тебя, а не у меня. Так что не будем ссориться. Пока, Кирюша». Шаги, звук закрывающейся двери. Оксана вжалась в кресло, судорожно вцепившись пальцами в чашечку с остывшим кофе. Ей было страшно. Дверь, ведущая в кабинет, открылась, и она вздрогнула, увидев лицо Кирилла. Оно было совершенно белым, губы тряслись. Оксана поняла, что спокойный голос, который она слышала из-за двери, был только ширмой. Есипов прекрасно умел владеть собой и не терять лица в сложных ситуациях. А перед ней он не притворялся. «Ты все слышала?» — спросил он. «Да», — прошептала она, не сводя с него глаз. «Суки, такую сумму заломили, по миру пойдешь». «Ничего, за 2 дня я придумаю, как их прищучить. Ничего они не получат от меня, ни рубля». «Но он сказал, что если ты не дашь денег, они меня...» «Глупости, они этого не сделают, я не собираюсь им платить». «Но, Кира, ты не можешь», — залепетала Оксана. «Заплати им, пожалуйста, я боюсь». «Не вмешивайся». Голос его снова обрел жесткость. «Тебя это не должно беспокоить. Они тебя не тронут. Они же понимают, что если с тобой что-нибудь случится, я буду знать, что это их рук дело, и обязательно скажу об этом в милиции». Он просто запугивал. «Лучше постараться найти убийцу и честно получить деньги назад. Ты ведь точно знаешь, что никого не посылал убивать». «Что ты понимаешь?» — зло огрызнулся Есипов. «Налей мне выпить. Я отдам деньги. А где гарантия, что получу их назад? Как я их буду обратно выцарапывать? Ты что ж, думаешь, этим ворам верить можно? Или ты хочешь, чтобы я обратился в милицию и пошел выколачивать деньги вместе с ОМОНом? Не смеши меня». «Но он сказал, что убьет меня, если ты не заплатишь. Пожалуйста, Кирилл». «Я сказал нет. И будет так, как я сказал. Тебе не о чем беспокоиться». «Сволочь!» — в ярости твердила про себя Оксана, смешивая в высоком бокале джин с тоником для Есипова. «Самоуверенный мудак. Отдаст меня, не задумываясь, только чтобы не платить денег. Надо немедленно поговорить с Вадимом. Только он может помочь. Только он знает, как найти убийцу за те 2 дня, пока этот тип не позвонил. Потому что, когда он позвонит, а Кирилл начнет крутить и тянуть резину, они сразу поймут, что он не хочет платить и собирается выскользнуть, и тут же примутся за меня». «Да, на Вадима вся надежда».